Алло. Алло. Алло. Я слушаю. Алло, можно спросить, а что с Валентиной Петровной случилось? Слышь, ты пидор ебаный, тебе что надо от Валентины Петровны? Ну, у нее тишина полная. Слышь, ты хуеплет ебаный, что тебе надо нахуй, кто на тебя такая есть? Я беспокоюсь за ней. Ты один, проститутка ебаная, остался, безмозглая хуйня, блядь. Ты один остался, который ей названиваешь? Не один. Нас много. Один, пидор, ты остался на всем белом свете. А с чего вы взяли? Нас много, евреев. Ты чё, пидорас ебаный, блядь, звонишь, паскуда? Я в церковь пойду, поставлю тебе свечку к их ногам, чтоб ты подох, заболел и, блядь, жестоко подох, гандон ебаный, блядь. Я не беру кары. Понимаешь, ты пидор ебаный, блядь. Мы просто хотели узнать, беспокоимся. Гондурас ебаный, я каждый день молюсь, чтоб ты подох, падали, блядь, ебаный, чтоб ты заболел и сдох нахуй в мучениях, блядь. Ты чё материшься? Понятно, пидор, тебе все еще впереди ждет, понимаешь? Только никогда ты, блядь, будешь ждать, чтоб тебя ёбнуло. А тебе невзначай ёбнет, ты знаешь, что это, блядь, это я просила, блядь, чтоб тебя ёбнули, понятно? Стыдно. Понятно, пидарьё ебаная, блядь. А мне стыдно? Как два пидора делали, у тебя матери никогда не было, потому что мать не может родить такую ублюдка, такого ублюдка, как ты. Да? Да, хуй на, блядь, гандон ебаный. А ты-то кто такая, алкашка? Ты можешь выставлять меня нахуй куда хочешь, а я говорил, что у тебя нет матери, потому что ты мразь. Понятно? А ты лучше? А мрази не рожают, понятно? А ты лучше? Подонок ебаный, ты вообще ничего не знаешь, ты кто такой есть вообще? Человек. Хуесос ебаный, блядь, научился на компьютере, больше ничего ты не знаешь. Ты вообще больше ничего да? не можешь, понимаешь? Да? Я программист. Понятно? Пидорвата ебаная, блядь. Раз такая умная, приходи ко мне в 218-ю. Хуесос ебаный, ты не живешь там в 218-й, да? Понятно, блядь? С чего ты решил? Потому что я разговаривала со всеми с ними, да? Так понял? Пидорва ебаный, да? Да. Да. Ты там никогда не жил и не живешь, подонок ебаный, блядь, да ясно? Что ты? Да что? Да. Да? А хуй с кем на, блядь, что надо-то, а? А с кем же ты говорила? Ты, пидор, блядь, не знаешь вообще ничего, блядь. Да? Да, что дальше-то? Я спрашиваю, с кем ты разговаривала-то? Чего? С кем разговаривала? Пидорас ебаный, ей почти 90 лет, ты ее Валька называешь, ублюдок. Это не я. Ублюдок. Это не я. Твою мать, наверное, ебли, блядь, нахуй, все, кто попало, блядь, ты неизвестно от кого родился, блядь. Или психушки, блядь, или пьяную мразь, твою мать, пидоршу, блядь, отъебали хором ебаный ты в рот-то, блядь. Ты не от одного человека, блядь, родился, ты, наверное, от 10 ублюдков сразу получился, блядь. Да-да-да-да-да. И, наверное, в рот ей, блядь, совали хуй, поэтому она и забеременела, такую мразь родила, как ты. Поэтому ты, блядь, на язык-то, блядь, охуевший, сумасшедший. А вы все видели? Подонок, вы, блядь. Чё ты еще можешь, драчун ты ебаный, блядь. Да? А ты че лучше? Да пошел нахуй, хуесос ты гребаный, блядь. Алкашка вкуренная. Да, ты меня поил, ты пидорас ебаный, блядь, да? Алкашка. А да, твоя алкашка. Мать, проблядь, проклятая, последняя шлюха. Твоя мать, понятно, блядь, у тебя ее вообще нету. Там только одна пизда огромная у твоей матери. Да. У тебя башка большая и прыщавая, блядь. А вы все видели. Понятно, пидор вонючий, у тебя даже череп неправильной формы, гандон ебаный, блядь. И вам всего хорошего. Понятно, пидорасы ебаные. Ты видишь, пидор, что ты ебанутый, сумасшедший проблядь? Да нет, это тебя галлюцинации.